Глава 5. На негнущихся лапах он пересек поляну и остановился перед ученицей. «Что ты здесь делаешь?» – прошипел он. «Привет, ежевика!» Белочка старалась говорить спокойно, но сияющие глазки выдавали ее восторг. «Я не могла уснуть и увидела, как ты уходишь. Вот и покралась за тобой!» Она даже замурлыкала от удовольствия. «Я молодец, правда? За всю дорогу ты ни разу меня не заметил!» Это была чистая правда. Но ежевика охотнее согласился бы умереть, чем выразил бы ей свое восхищение. Он тихо зарычал. На какую-то долю секунды он был близок к тому, чтобы прыгнуть на рыжую кошечку и когтями соскрести с ее морды это самодовольное выражение. «Почему ты вечно лезешь во все, что тебя не касается?» Кошечка сощурилась. «Когда воин племени под покровом ночи тайком уползает из лагеря, это касается каждого преданного кота!» «Я никуда не уползал!» – смутился ежевика. «Неужели?» – насмешливо переспросила Белочка. «Ты покинул лагерь и пришел к четырем деревьям. Ты сел под скалой и сидел тут очень долго и выглядел при этом так, словно ожидал нападения всех лесных воинов. И ты еще будешь мне говорить, что просто вышел полюбоваться ночным небом?» «Я ничего не обязан тебе объяснять». Ежевика сам почувствовал, что в его голосе звучит отчаяние. Но ему во что бы то ни стало нужно было избавиться от назойливой ученицы до прихода остальных воинов. Белочка ни словом не обмолвилась о сне. Значит, ей ничего не снилось. И она не имеет никакого права находиться здесь и узнать вторую часть пророчества. Если, конечно, сегодня это вообще произойдет. «Тебя все это не касается, Белочка. Почему бы тебе не убраться домой?» «Ни за что!» Белочка уселась, положила хвостик на передние лапки и решительно посмотрела на ежевику своими круглыми зелеными глазами. «Я никуда не пойду, пока не разузнаю, в чем тут дело!» Ежевика зарычал от отчаяния и тут же подскочил, услышав за спиной раздраженный голос. «Что она здесь делает?» Разумеется, это была рыжинка. Она выскользнула из-за скалы, прошла через поляну и, сощурившись, уставилась на Белочку. «Мы же договорились никому не рассказывать!» У ежевики даже шерсть заискрилась. «Я ничего ей не рассказывал! Она подглядела, как я уходил, и выследила меня!» «И правильно сделала!» Белочка вскочила и уставилась на рыжинку, прижав уши к затылку. «Хорошенькие дела! Ночью, тайком, ты уходишь из лагеря, чтобы встречаться здесь с воином из племени теней! Интересно, что подумает Огнезвезд, когда я все ему расскажу?» У ежевики даже живот подвело от отчаяния. Наверное, он должен был сам обо всем рассказать Огнезвезду. Но теперь уже поздно. «Послушай», — горячо сказал он, — «рыжинка — необычная воительница племени теней. Она моя сестра, и ты прекрасно об этом знаешь, как и все остальные коты. Мы не замышляем ничего дурного». «Если и так, то зачем встречаться тайком?» — парировала Белочка. Ежевика начал подыскивать ответ. Но рыжинка перебила его, махнув хвостом в сторону склона. «Гляди!» В кустах мелькнуло что-то серое, и в следующий миг на поляну выбежали ласточка с ураганом. Они опасливо огляделись, но ласточка первой заметила котов и бросилась к ним через поляну. «Я была права!» – воскликнула она, резко останавливаясь перед ежевикой и двумя кошечками. Глаза ее округлились, и она озадаченно посмотрела на маленькую группку. «Вы все тоже видели сон? Значит, мы и есть те четверо?» «Сон видели мы с рыжинкой», — ответил ежевика. А Белочка тут же выпалила. «Что еще за сон?» «С сон, посланный нам звездным племенем», — робко ответила ласточка, напряженно обводя глазами котов. «Сон, предвещающий новую беду!» «Вы оба видели сон?» — спросил ежевика, когда ураган приблизился и остановился рядом с сестрой. Ураган отрицательно покачал головой. «Нет, только ласточка». «Я ужасно перепугалась», — призналась ласточка. «Не могла ни есть, ни спать, только об этом и думала». Ураган сразу понял, что со мной что-то случилось, и пристал с расспросами. В конце концов, я ему все рассказала. Мы с ним решили, что я должна прийти в новолуние к четырем деревьям. Но ураган не отпустил меня одну. Она дружески лизнула брата в ухо. Он беспокоился за меня. «Но ведь мне ничего не угрожает, правда? Я хочу сказать, что мы хорошо знаем друг друга». «Не торопись доверять кому бы то ни было», — проворчал ураган. «Не очень-то мне по душе секретная встреча с котами из чужих племен. Разве этому нас учит воинский закон?» «Но каждый из нас получил послание звездного племени, и нам велели прийти сюда», — возразила Рыжинка. «Ежевикой явилась синяя звезда. Со мной разговаривал черная звезда». «А я видела желудя!» — воскликнула ласточка. «Он сказал, что великое бедствие надвигается на лес, и что в новолуние я должна встретиться с тремя другими котами и слушать, что скажет полночь». «Нам сказали то же самое», — подтвердила Рыжинка и добавила, наставив ушки на урагана. «Мне это тоже не по нраву, но мы должны дождаться и узнать, чего хочет от нас звездное племя». «Я думаю, это произойдет в полночь», — сказал ураган, поднимая глаза к звездам. «Кажется, уже совсем скоро». У ежевики упало сердце, когда он заметил вытаращенные глаза белочки. «Ты хочешь сказать, что звездное племя велело вам собраться здесь?» — затараторила она. «И они сказали, что нас ждет беда? А что за беда?» «Мы не знаем», — ответила ласточка. «Мне, по крайней мере, желудь ничего не сказал». Она в смятении умолкла, но ежевика с рыжинкой отрицательно покачали головами, давая понять, что звездные предки им тоже ничего не объяснили. Ураган сощурил глаза. «Твоя соплеменница не видела никакого сна», — сказал он ежевике. «Что она здесь делает?» Но белочка ничуть не испугалась речного воина. «А ты-то сам тоже ничего не видел!» — огрызнулась она. «У меня столько же прав находиться здесь, сколько и у тебя!» «Если не считать того, что я тебя не приглашал!» — рявкнул ежевика. «Прогони ее отсюда!» — посоветовала Рыжинка. «А я помогу!» Белочка распушила хвост, ощетинила шерсть на боках и прыгнула к сумрачной воительнице. «Только посмей тронуть меня! И если мы ее выгоним, она прямиком побежит к огнезвезду», — вздохнул ежевика. «Она уже слишком много услышала, так что пускай остается». Белочка пренебрежительно фыркнула и снова уселась на землю. Высунув язычок, она полизала лапку и принялась умываться. «Не обижайся, ежевика», — проворчала Рыжинка. «Но тебе следовало бы быть повнимательнее. Это ж надо позволить выследить себя какой-то ученице!» «Что происходит?» — пропищал у них за спиной незнакомый сердитый голосок. «Вы все видели этот сон? Этого не может быть! Колченогий сказал, что нас должно быть всего четверо!» Ежевика подскочил и обернулся. Глаза его сощурились в две сердитые щелочки, когда он узнал эту черно-серую шубку, тощее тельце и маленькую аккуратную головку. «Ты?» – процедил он. В двух лисьих прыжках от него стоял Грачик, оруженосец из племени Ветра, который несколько дней назад нарушил границу грозового племени и украл полевку. «Да, я!» — с вызовом ответил Грачик и ощетинился. словно готов был в любой момент продолжить прерванную битву. Рыжинка приподняла ушки. «Он из племени ветра, да?» Она пренебрежительно осмотрела черного котика с головы до лап. «Какой-то недомерок!» «Он оруженосец», — пояснил Ежевика, глядя, как оскалился котик. «Его зовут Грачик». Он посмотрел на Белочку, надеясь, что у нее хватит ума не упоминать о происшествии с полевкой. «Разумеется, племя ветра должно быть осуждено за воровство. Но это должен быть настоящий суд, на совете, а не безобразная драка возле четырех деревьев. Достаточно того, что само их присутствие здесь противоречит воинскому закону». Белочка дернула кончиком хвоста, но, к счастью, промолчала. «Ты тоже видел сон?» – спросила ласточка. Тревога постепенно исчезла из ее голубых глаз, словно она приободрилась, узнав о том, что ее сон все-таки оказался вещим. «Я разговаривал с нашим бывшим глашатаем, Колченогим», – коротко кивнул Грачик. «Он сказал, что в новолуние я должен встретиться с остальными тремя котами». «Значит, по одному коту из каждого племени», – пробормотала ласточка. «Мы все в сборе». «Теперь нужно только дождаться полуночи», – добавил Ежевика. «Ты понимаешь, что все это означает?» – спросил Грачик у ласточки, демонстративно повернувшись спиной к Ежевике. «Будь я на вашем месте!» – заверещала Белочка, прежде чем ласточка успела раскрыть рот. «Я бы не торопилась верить всем этим снам! Если бы нас ждала настоящая беда, то с какой стати звездное племя стало бы обращаться к вам, а не к предводителям или целителям?» «А как же ты это объяснишь?» – процедил Ежевика, приходя в ярость от того, что Белочка высказывала вслух его собственные сомнения. «Почему нам всем четверым приснился один и тот же сон?» «Может быть, вы слишком плотно ужинаете?» – предположила Белочка. Грачик со злобным шипением повернулся к ней. «Кто тебя спрашивает?» «Что хочу, то и говорю!» – огрызнулась Белочка. «Я не нуждаюсь в твоем разрешении, понял? И вообще молчи, ты даже не воин!» «Как и ты!» – парировал черно-серый котик. «И вообще, что ты тут делаешь? Тебе здесь никто не рад!» Сначала Ежевика хотел вступиться за Белочку. Сам он мог сколько угодно злиться на нее за то, что она лезет не в свое дело. Но это нисколько не касалось оруженосца из чужого племени. Но потом он понял, что Белочка вполне может сама постоять за себя и не скажет ему спасибо за помощь. «Что-то я не заметила, что они счастливы видеть тут тебя!» – выкрикнула она. Грачик оскалил зубы и прижал уши. Глаза его засверкали от ярости. «Не нужно злиться», — начала ласточка. Но крошечный котик и не подумал прислушиваться к ее совету. Он постоял, помахивая хвостом из стороны в сторону, а потом кинулся на Белочку. В следующий миг Ежевика прыгнул, ударил Грачика в бок и отбросил прочь, прежде чем он успел полоснуть когтями по боку Белочки. «Назад!» – прошипел он, прижимая малыша лапой к земле. Он просто поверить не мог, что оруженосец из племени ветра посмеет затеять драку в тот момент, когда они ждут послания звездного племени. Разве вещи сон о пророчестве не связал их воедино? Неужели звездное племя избрало их для того, чтобы они порвали друг друга в клочья на священной поляне? Яростный огонь погас в глазах Грачика. Но он все еще был вне себя от злости. Как только Ежевика выпустил его, оруженосец тут же повернулся к нему спиной и принялся вылизывать взлохмаченную шубку. «И не мечтай, что я скажу тебе спасибо!» Ежевика почти не удивился, увидев, что Белочка смотрит на него почти с той же злобой, что и Грачик. «Я могу сама за себя постоять!» Ежевика даже зашипел от раздражения. «Вы не смеете затевать драки здесь и сейчас! У нас есть более важные дела, ясно? Если наши сны правдивы, значит, звездное племя хочет, чтобы мы действовали сообща!» Он обвел глазами поляну в робкой надежде, что кто-нибудь из звездных предков явится сюда и скажет им, что они должны делать, пока не вспыхнула новая драка, которую Ежевика уже не успеет остановить. Но серебряный пояс по-прежнему сиял над пустой поляной, на которой не было ни одного кота, кроме них шестерых. Ежевика не чуял ничего, кроме запахов травы и дичи, не слышал ничего, кроме шелеста в ветвях дубов. «Должно быть, полночь уже миновала», — вздохнула Рыжинка. «Наверное, звездное племя не придет». Ласточка обернулась, чтобы посмотреть на поляну. Ее голубые глаза снова потемнели от тревоги. «Но не должны прийти! Разве мы могли бы увидеть один и тот же сон, если бы он не был вещим?» «Но тогда почему ничего не происходит?» — вопросом на вопрос ответила Рыжинка. «Мы пришли, собрались тут, в новолуние, как и было сказано. Что еще мы можем сделать?» «И дураки, что пришли!» — враждебно покосился на них Грачик. «В этих снах нет никакого смысла. Нет никакого пророчества, и опасности нет никакой. А если бы и была, то для защиты леса вполне достаточно воинского закона». С этими словами он решительно зашагал через поляну в сторону территории племени Ветра и только процедил через плечо: «Я возвращаюсь в лагерь!» «Скатертью дорога!» — завопила ему вслед Белочка. Но Грачик даже ухом не повел и скрылся в кустах. «Рыжинка права. Ждать больше нечего», — буркнул Ураган. «Нам тоже надо расходиться. Пошли, Ласточка». «Подождите!» — остановил их Ежевика. «Может быть, это мы виноваты? Может, звездное племя рассердилось на нас из-за ссоры и драки? Нельзя просто сделать вид, что будто ничего не произошло, и мы не видели никаких снов. Мы должны решить, что делать дальше». «А что мы можем сделать?» — спросила Рыжинка и ткнула хвостом в сторону Белочки. «Может быть, она права? Почему звездное племя обратилось к нам, а не к нашим предводителям?» «Я этого не знаю, но думаю, что оно избрало нас», — проговорила Ласточка. «Но мы что-то не так поняли. Возможно, нам пошлют еще один сон». «Возможно», — без особой уверенности буркнул ее брат. «Давайте попытаемся встретиться на следующем совете», — предложил Ежевика. «За это время мы должны получить еще один знак». «Но Грачик не знает, что мы решили встретиться», — прошептала Ласточка, глядя в сторону кустов, в которых исчез оруженосец. «Невелика потеря», — фыркнул Ураган, но, заметив встревоженный взгляд сестры, добавил: «Ну хорошо, мы можем подождать, пока он придет попить к нам на реку. Увидим его и передадим, где состоится новая встреча». «Значит, решено», — объявила Рыжинка. «Встречаемся на совете». «А что мы скажем своим племенам?» — спросил Ураган. «Продолжая скрытничать, мы нарушаем воинский закон». «Звездное племя не говорило нам держать все это дело в секрете», — согласилась Рыжинка. «Я знаю, но...» Ласточка замялась, но потом все-таки решилась. «Просто мне почему-то кажется, что говорить никому не надо». Ежевика знал, что Ураган и Рыжинка совершенно правы. Он тоже чувствовал себя виновным из-за того, что до сих пор ничего не рассказал Огнезвезду и Пепелице. Но в то же время что-то подсказывало ему, что лучше пока молчать. «Я не уверен», — начал он. «Представьте, что наши предводители запретят нам встречаться. И тогда нам придется выбирать, кому повиноваться — предводителям или звездному племени». Почувствовав неуверенные взгляды котов, он с горячностью добавил: «Кроме того, мы пока и сами не знаем, что рассказывать. Давайте подождем хотя бы до следующего совета. Возможно, к этому времени мы получим новые знаки, которые все объяснят. Ласточка сразу и с видимым облегчением согласилась. Ураган помедлил и тоже нехотя кивнул. «Но только до следующего совета», – предупредила Рыжинка. «Если мы и к тому времени ничего не выясним, я все расскажу Чернозвезду». Она с наслаждением потянулась, выгнув дугой спинку и широко расставив передние лапки. «Ладно, я пошла». На прощание ежевика потерся носом о ее нос и глубоко вдохнул родной запах. «Наверное, нас с тобой не случайно выбрали вместе, брата и сестру», – прошептал он. «Кто знает», – без особой уверенности кивнула Рыжинка. «Хотя остальные двое даже не родственники». Ее язычок быстро скользнул по уху брата, хотя она очень редко позволяла себе такие нежности. «Увидимся на совете, если будет на то воля звездного племени». Ежевика проводил ее взглядом и только потом повернулся к Белочке. «Пошли», — сказал он, — «я хочу поговорить с тобой». Белочка пожала плечами, отошла от него и побежала в сторону территории грозового племени. Попрощавшись с ласточкой и ураганом, ежевика бросился следом за Белочкой вверх по склону. Когда он поднялся на гребень, горячий вязкий воздух ударил ему в лицо, взъерошил шерсть и приподнял листья на соседних деревьях. Над головой, скрывая звезды серебряного пояса, начали стягиваться облака. Лес притихнул, воздух был необычайно тяжел и душен. И ежевика догадался, что долгожданная гроза уже не за горами. Только когда он начал спускаться со склона к ручью, Белочка остановилась, чтобы подождать его. Шерстка ее гладко лежала на спине. Зеленые глаза лучились. «Это было восхитительно!» – завопила она. «Ежевика, пожалуйста, возьми меня с собой на следующую встречу! Вот уж никогда не думала, что стану участницей пророчества звездного племени!» «Никакая ты не участница!» – осадил ее ежевика. «Звездное племя не посылало тебе снов!» «Но я же теперь все знаю, так? Если бы звездное племя этого не хотело, оно бы не позволило мне сегодня прийти к четырем деревьям!» Белочка приблизила мордочку к самому его носу, заставляя остановиться, и умоляюще заглянула в глаза. «Я могу помочь! Я сделаю все, что ты скажешь!» Ежевика не смог удержаться, чтобы не хмыкнуть. «И ежи могут полететь, да?» «Нет, я обещаю! Честное слово!» Ее зеленые глаза сузились. «И я никому не расскажу! Уж в этом ты можешь быть уверен!» Несколько мгновений ежевика молча смотрел на нее. Он знал, что если она наябедничает огнезвезду, неприятностей не оберешься. Ее молчание чего-нибудь достоило. «Ладно», – нехотя согласился он. «Я расскажу тебе, если что-нибудь узнаю. Но только в том случае, если ты будешь держать язык за зубами». Белочка задрала вверх хвостик, глаза ее просияли от счастья. «Спасибо, ежевика!» Ежевика вздохнул. Что-то подсказывало ему, что эта сделка принесет ему одни неприятности. Следом за Белочкой он нырнул в густую тень под деревьями и невольно содрогнулся от страха при мысли о том, что чей-то невидимый взгляд следит за ними во мраке. Но полуобещанное пророчество было темнее и страшнее лесной тьмы. Если синяя звезда сказала правду, и их в самом деле ждет ужасная беда, то ежевика легко может совершить роковую ошибку просто потому, что ничего не понимает. Ребята, для любителей комиксов В нашем клубе «Коты-воители» на YouTube стартовал новый проект озвучки рисованных историй про котов-воителей. Новые серии каждый вторник, а каждый четверг – новая тематическая игра. Введите в поиск YouTube «Коты-воители» Анна Стрелец и станьте частью нашего дружного фан-клуба. Мы ждем вас! Глава 6. Всю ночь какие-то странные яркие видения тревожили сон Листвички. Вначале ей снилось, будто она бежит по какой-то невидимой тропе через лес. Крадется за кем-то до самых четырех деревьев. Потом этот сон сменился другим. И загривок у Листвички встал дыбом. И шерсть ощетинилась, словно она стояла перед противником, и битва была неизбежна. Потом опасность миновала, но зато она начала ужасно мерзнуть и, наконец, проснулась. Открыв глаза, Листвичка увидела, что папоротник, под которым она спала, весь поник от влаги, а в лесу негромко шелестит дождь. Листвичка вскочила с земли, перебежала через крошечную, окруженную папоротниками поляну и укрылась в палатке пепелицы. Целительница громко сопела в своем моховом гнездышке у дальней стены и даже не пошевелилась, когда Листвичка залезла внутрь и отряхнулась. Ученица похлопала глазами, зевнула и стала смотреть наружу. Черные силуэты деревьев темнели на фоне сереющего предрассветного неба. Листвичка была рада тому, что бесконечная засуха наконец закончилась долгожданным ливнем. Но в душе ее просто поселилась тревога. Что значили ее сны? Может быть, звездное племя посылает ей какой-то знак? Или она опять каким-то образом уловила мысли Белочки? Она и раньше могла на расстоянии чувствовать, что сейчас делает сестра. Листвичка тяжело вздохнула. К сожалению, она была почти уверена в том, что этой ночью Белочка тайком убегала из лагеря поохотиться. Вот почему Листвичке снилось, что она бежит по лесу. Она точно знала, что сестра не ходила ни в какой патруль. Что-то будет, если Огнезвезд узнает. Вскоре Листвичка заметила, что дождь стихает, а серые тучи потихоньку бледнеют, желтеют и тают. Опасливо покосившись на спящую пепелицу, Листвичка выскользнула наружу и, не обращая внимания на промокшую насквозь шерсть, понеслась сквозь папоротники на главную поляну. Может быть, если ей удастся предупредить сестру, та успеет замести следы. Но когда Листвичка выбралась на поляну, сестры нигде не было видно. Остальные трое оруженосцев уже выбрались из своей палатки и весело шлепали по мелкой луже, скопившейся на иссушенной солнцем земле. Трое тростинкиных котят выползли из яслей и во все глаза таращились на странную воду, пролившуюся с неба. Тростинка с гордостью смотрела, как малыши пробуют воду лапками и радостно пищат, любуясь разлетающимися брызгами. Листвичка немного понаблюдала за котятами и вдруг заметила какую-то возню в папоротниках. Кто там? Рассветный патруль, застегнутый ливнем? Или это Белочка, которая возвращается после своей самовольной вылазки? Внезапно она поняла, что от пришедшего пахнет грозовым племенем. Листвичка уже набрала в грудь побольше воздуха, чтобы издать предупредительный визг, но вовремя узнала лоснящуюся черную шерсть гостя. Это был Горелый, бывший оруженосец грозового племени, который покинул лес и поселился на ферме у двуногих, возле самой границы племени Ветра. Листвичка видела его только однажды, когда вместе с пепелицей путешествовала к лунному камню. Живя под боком у двуногих, Горелый привык охотиться по ночам, и в любую тьму мог с легкостью пройти через весь лес. А раз так, то он лучше других может рассказать, не охотилась ли в лесу перед рассветом одна маленькая рыжая ученица из грозового племени. Гость медленно пересекал поляну, огибая глубокие лужи и осторожно поднимая лапки, чтобы стряхнуть воду. «Привет! Я тебя узнал! Ты Листочка, верно?» Поздоровался Горелый, поворачивая ушки в ее сторону. «Ну и ливень, я тебе скажу! Я бы промок до костей, если бы не укрылся в дупле какого-то дерева!» «Ничего, лес давно уже стосковался по хорошему дождю!» Листочка вежливо поздоровалась. Она уже начала подыскивать слова, чтобы осторожно спросить, не видел ли черный кот Белочку, но ей помешал встревоженный визг. «Привет, Горелый!» Белолапка и Капуша со всех лап неслись к ним через поляну. Тростинкины котята тут же оставили возню возле лужи и заковыляли следом за старшими. Самый большой котенок резко остановился перед Горелым и изо всех сил потянул носом. «Новый кот!» – пропищал он. «Новый запах!» Кот-одиночка приветливо наклонил голову и весело покачал кончиком черного хвоста. «Это Горелый Стрелисточка», – пояснил Капуша. «Он живет на ферме у двуногих и каждый день съедает столько мышей, сколько вам втроем за всю жизнь не слопать!» Янтарные глазки Астролисточки стали огромными от удивления. «Так оно и есть!» – торжественно подтвердила Белолапка. «Каждый день ест прямо с утра!» «Я тоже туда хочу!» – запищал маленький серый котенок. «Можно мне прямо сейчас?» «Когда подрастешь, Березовик!» — пообещала Тростинка, подходя к детям. «Добро пожаловать, Горелый! Я так рада снова...» «Астролисточка! Хвоинка! Немедленно прекратите!» Двое бурых котят вцепились в дергающийся хвост Горелого и яростно молотили его растопыренными лапками. Горелый слегка поморщился. «Прекратите, малыши!» – заворчал он. «Это вам не мышка, а хвост!» «Прости меня, Горелый!» – извинилась Тростинка. «Они еще не умеют как следует себя вести!» «А, пустяки!» – отмахнулся Горелый, но все-таки прижал хвост поближе к боку. «Котята есть котята!» «И эти котята уж слишком долго гуляют!» Тростинка взмахнула хвостом, подзывая к себе детей, и повела их обратно в ясли. «Ну-ка, попрощайтесь с Горелым!» Котята пропищали «до свидания» и ушли. «Чем мы можем тебе помочь, Горелый?» – вежливо спросил Капуша. «Хочешь перекусить?» «Спасибо, я плотно поел перед выходом из дома», – ответил черный кот. «Я пришел повидаться с Огнезвездом. Он здесь?» «Думаю, он у себя в палатке», – кивнул Капуша. «Проводить тебя?» «Нет, лучше я!» – крикнула Листвичка. Она сгорала от желания поскорее расспросить кота-одиночку про Белочку. На ее счастье из палатки воинов вылез Терновник, наставник Капуши. «Ой, смотри! Твой наставник, кажется, разыскивает тебя!» — спросила она, указывая ушками в сторону палатки. Терновник окликнул Капушу, и оруженосец, едва успев попрощаться, со всех лап кинулся к учителю. Белолапка кивнула Горелому и понеслась к Бурому, который уже ждал ее возле кучи с дичью. В этот миг всколыхнулись колючие заросли утесника, и Листвичка с огромным облегчением увидела вылезающую Белочку с кроликом в зубах. Листочка бросилась было к сестре, но тут же со стыдом вспомнила о госте и смущенно обернулась. «Это твоя сестра?» – спросил Горелый. «Беги скорее к ней. Или ты думаешь, я сам не смогу найти палатку Огнезвезда?» Листочка с радостью побежала к сестре, уже подходившей к папоротниковому туннелю. Заметив ее, Белочка остановилась, бросив кролика на землю. Кроличья шерстка была вся заляпана глиной от того, что зверька пришлось долго волочить по земле. Сама белочка промокла насквозь. Шерсть прилипла к ее бокам, но глаза так и сверкали от гордости. «Неплохо, а?» — крикнула она, кивая на свою добычу. «Это вам с пепелицей». «Где ты была?» — прошипела Листвичка. «Я чуть с ума не сошла от тревоги!» «Ты что?» — обиженно переспросила Белочка. «Что тебе в голову взбрело?» «Я только вышла немного поохотиться, когда дождь стал стихать. Могла бы хоть спасибо сказать». И, не дожидаясь ответа, она подхватила кролика и потащила его в папоротники, растущие перед жилищем целительницы. Листвичка замедлила шаг, не зная, радоваться ей или злиться. Какое-то нехорошее чувство подсказывало, что сестра ей врет впервые в жизни. Если сон не обманул, то этой ночью Белочка успела гораздо больше, чем быстренько погоняться за кроликом. Выйдя на поляну, она увидела, что Белочка уже доволокла кролика до входа в пещерку пепелицы и теперь восхищенно обнюхивают свою добычу. «Скажи хотя бы, что я неплохо поохотилась!» — с вызовом сказала она, упорно отводя глаза. «Неплохо», — признала Листвичка. «Какой здоровенный! Просто чудо! Как ты смогла поймать его после беспокойной ночи?» — едко добавила она. Белочка застыла, быстро переводя глаза с кролика на сестру. «Кто тебе сказал?» «Я сама знаю. Ты всю ночь не спала. Что случилось? Я ведь знаю, что это была не просто охота». Белочка потупила взгляд. «Ну, вчера вечером я слопала лягушку», — пробормотала она. «Вот и проворочилась всю ночь. Только и всего». Листвичка выпустила когти и глубоко впилась ими в размокшую землю. С большим трудом она заставила себя оставаться спокойной. Она знала, что Белочка лжет. И ей хотелось по-котеночьи завыть на весь лагерь. «Ты ведь моя сестра! Ты должна мне доверять!» «Лягушку, значит», — пробормотала она. «Надо было прийти ко мне. Я бы дала тебе пожевать целебной травки». «Ну да», — Белочка царапнула по земле белоснежной лапкой. По ее прижатым ушам и виноватому взгляду Листочка прекрасно видела, что сестре ужасно неловко и стыдно. Но сейчас ей было нисколечки не жаль Белочку. «Почему она врет?» «Все уже прошло», — заверила Белочка. «Да беспокоиться ни о чем». Она подняла глаза и с облегчением посмотрела на вылезающую из пещеры пепелицу. Серая шубка целительницы была всклокочена. В зубах она тащила какой-то завернутый в листья сверток. «А вот и дичинка!» – промяукала она, выпуская из пасти сверток. «Какой роскошный кролик! Спасибо тебе, Белочка!» Просияв от радости, Белочка лизнула целительницу в бок. Но она по-прежнему старалась не встречаться взглядом с сестрой. Пепелица снова подхватила свою ношу, прихрамывая, прошла через полянку и опустила сверток рядом с Листвичкой. Когда-то давно, когда Пепелица еще была ученицей Огнезвезда, она была ранена на гремящей тропе и на всю жизнь осталась хромой. Искалеченная лапа не позволила Пепелице стать воительницей. Но благодаря заботам Щербатой, бывшей в то время целительницей грозового племени, она не только поправилась, но и нашла новое место в жизни племени. «Листвичка, пожалуйста, отнеси это рябинке», — попросила Пепелица. «Здесь маковое семя, которое поможет ей уснуть. У бедняжки ужасно разболелись зубы». «Хорошо, Пепелица». Листвичка подобрала сверток и торопливо покинула поляну, бросив последний выразительный взгляд на сестру. Она не могла больше задать ей ни одного вопроса, тем более, что Белочка по-прежнему прятала глаза. Каждый волосок на шубе у Листочки шевелился от дурного предчувствия. Что должно было случиться, чтобы между ней и Белочкой вдруг пролегла пропасть? «Вода! На помощь! Всюду вода! Плывите!» — закричал Ежевика и тут же поперхнулся, потому что соленая, едкая вода хлынула ему в рот. Шкура мгновенно промокла и потащила его вниз. Он отчаянно колотил лапами, пытаясь держать голову над поверхностью. Он вытягивал шею, ища глазами полоску тростника, обозначавшего противоположный берег. Но всюду, насколько хватало глаз, была лишь бескрайняя, плотная, сине-зеленая вода. Далеко на горизонте солнце тонуло в волнах, выпустив лужицу жидкого пламени. Его танцующие лучи кровавым потоком хлынули к Ежевике. В следующий миг его снова накрыло с головой, а рот опять наполнился соленой водой. «Я тону!» — беззвучно завыл он, отчаянно борясь со смертью. «Звездное племя, помоги мне!» Он снова высунул голову на поверхность. Сильное течение перевернуло его на спину, и он беспомощно забил задними лапами. Кашляя и жадно хватая ртом воздух, он вдруг увидел перед собой гладкую стену отвесной скалы. Скала была желтая, цвета песка. Неужели он вплыл в ущелье? Нет, эти скалы гораздо выше. И тут он увидел, что у подножия утеса, словно жуткий оскаленный рот, чернеет провал, окруженный зубчатыми скалами. Ежевика чуть не задохнулся от ужаса, когда понял, что бурлящий поток несет его прямо на каменные клыки. «Нет, нет!» – завыл он. «Помогите!» В панике он принялся вертеться, взбивая лапами воду, но силы неумолимо оставляли его, а мокрая шерсть камнем тащила вниз. Вода бросила его вперед, потом ударила о скалы. Пещера оказалась рядом. Она раззинула свою черную пасть и плюнула поток соленой пены. Она хотела проглотить его заживо. И тут Ежевика открыл глаза. Над головой у него не было никаких скал, только листья. Под ним был выстланный мхом песок, а не мокрая бездонная вода. Дрожа от облегчения, Ежевика лежал в своем гнездышке в палатке воинов. Грохот волн превратился в шорох ветра в ветвях. Вода просачивалась сквозь листья и ледяными струйками лилась по загривку. Значит, в лес наконец-то пришел дождь. Глотка у Ежевики горела огнем, а во рту пересохла, словно он в самом деле вдоволь наглотался соленой воды. Он вскочил, дым поднял голову и недовольно процедил. «В чем дело? Неужели нельзя полежать спокойно и дать отдохнуть другим?» «Извини», – прошептал Ежевика и принялся вычесывать приставший к шубке мох. Сердце его колотилось так, словно хотело выскочить из груди. Он чувствовал себя измученным и вялым, словно в самом деле только что отчаянно пытался выплыть из этой странной соленой воды. В палатке потихоньку светлело, и Ежевика понял, что солнце уже встало. Он тяжело поднялся на лапы, просунул голову между ветками и даже зажмурился, увидев лужу. Сейчас он как следует напьется. Свежий ветер разогнал тучи. В Вся поляна перед ежевикой была залита желтоватым светом восходящего солнца, которое отражалось в разлитых на земле лужах. Капли воды свисали с каждой ветки и блестели на папоротниках. Казалось, весь лес упивался живительной влагой. Деревья вздымали вверх свои пыльные листья, чтобы не пропустить ни единой сверкающей капли. «Слава звездному племени!» — промяукала кисточка, протискиваясь наружу мимо ежевики. «Я уже почти забыла, как дождь-то пахнет!» Ежевика поплелся через всю поляну к луже, сверкавшей возле скалы. Нагнул голову и стал жадно лакать, пытаясь вымыть изо рта привкус соли. Неужели вода может быть такой? Как и все коты, ежевика время от времени слизывал соль с поверхности скал и узнавал ее привкус в крови дичи. Но у него вся шерсть поднималась дыбом при одном воспоминании о соленой воде. Последний короткий ливень взбаламутил поверхность луж и начисто вымыл шкуру ежевики от липкого ощущения подсоленности. Ежевика запрокинул голову, наслаждаясь ледяным душем, и вдруг заметил огнезвезда, выходящего из своей пещеры под скалой. Предводитель разговаривал с каким-то котом, идущим за ним следом. Ежевика так и застыл с разинутым ртом, когда узнал в собеседнике огнезвезда Горелого. «Двуногие вечно творят какие-то странные вещи», — донесся до ежевики голос огнезвезда. «Спасибо, что не пожалел труда прийти и предупредить меня. Но я уверен, что это нас не касается». Горелый выглядел встревоженным. «Я знаю, что двуногие часто действуют без причины, но ничего подобного мне еще не доводилось видеть». «Никогда еще на гремящей тропе не было столько двуногих. Они ходят по самому краю тропы, и у всех очень яркие сверкающие шкуры. И они привели с собой чудищ какой-то незнакомой породы, огромных и страшных». «Да, Горелый, ты уже говорил», — с едва заметным нетерпением ответил огнезвезд. «Но на нашей территории пока ничего подобного не было. Знаешь, что я тебе скажу?» Тут он ласково потерся щекой о черный бок Горелого. «Я велю патрульным смотреть в оба и докладывать мне обо всем, что покажется им странным». Горелый уныло приподнял шерсть на спине. «Полагаю, это все, что в твоих силах. Ты не мог бы на обратном пути завернуть в племя ветра?» — спросил огнезвезд. «Их территория расположена гораздо ближе к гремящей тропе, чем наша, так что звездному лучу не помешает знать о том, что там затевается». «Хорошо, огнезвезд, я так и сделаю». «Нет, постой, я придумал кое-что получше», — остановил его огнезвезд. «Почему бы мне не проводить тебя? Я могу провести патруль к четырем деревьям. Постой-ка, я позову Крутобока и Песчаную Бурю». И, не дожидаясь ответа Горелого, он бросился в палатку воинов. Когда предводитель скрылся из глаз, Горелый заметил ежевику и дружелюбно кивнул ему. «Привет! Как поживаешь? Как охота?» «Отлично! Все отлично!» Ежевика и сам понял, что голос у него все еще дрожит от страха, поэтому не удивился, встретив пристальный взгляд Горелого. «Ты выглядишь так, будто за тобой всю ночь гонялась целая стая шайки барсуков», — протянул одиночка. «Что случилось?» «Ничего особенного». Ежевика переступил с лапки на лапку. «Плохой сон, только и всего». Горелый с сочувствием посмотрел на него. «Не хочешь поделиться?» «Да это просто чепуха какая-то», — выдавил ежевика. Но в этот миг он вдруг снова услышал, как соленые волны С ревом разбиваются об острые скалы. И сам того не замечая, рассказал Горелому все. Про огромную массу воды, про ее соленый вкус, про черные клыки утесов, которые хотели проглотить его, и про самое жуткое, про солнце, тонущее в луже кровавого пламени. «Такого места просто быть не может», — закончил он. «Ума не приложу, как мне могло такое присниться. Можно подумать, мне больше не над чем голову ломать», — угрюмо добавил Ежевика. Но, вопреки его ожиданиям, Горелый вовсе не торопился его успокаивать, а тем более заверять в том, что страшное место существует лишь во взбудораженном воображении Ежевики. Черный кот долго молчал, погрузившись в задумчивость, а потом сказал: «Соленая вода, скалы, такое место существует. Мне доводилось слышать о нем, хотя я сам никогда его не видел». «Существует? Как? Что ты хочешь сказать?» — вытаращил глаза Ежевика, и шерсть заходила волнами на его боках. «К нам на ферму иногда заходят бродячие коты. Во время долгого пути им порой нужно где-то переночевать или разжиться парой мышек», — сказал Горелый. «Я говорю о котах, которые живут, где заходит солнце. Они рассказывали нам с ячменем о месте, в котором столько воды, что представить невозможно. Это похоже на реку, в которой только один берег, а вода на вкус соленая. Каждую ночь солнце вспыхивает пламенем и тонет в этой воде, беззвучно кровоточа в волнах». Ежевика содрогнулся. Слова кота-одиночки слишком живо напоминали его сон. «Да, я видел место, где утонуло солнце. А черная пещера с клыками?» «Об этом я ничего не могу сказать», — признался Горелый. «Но этот сон мог быть послан тебе с какой-то целью. Наберись терпения, возможно, звездное племя откроет тебе еще что-то». «Звездное племя?» Ежевика почувствовал, как у него ёкнуло в животе. «А разве можно без воли звездного племени увидеть во сне совершенно незнакомое место?» — вопросом на вопрос ответил Горелый. С этим было трудно спорить. «Ладно, допустим. Звездное племя послало мне сон про место, где тонет солнце», — начал вслух размышлять Ежевика. «Как ты думаешь, может быть, звездные предки хотят, чтобы я отправился туда?» Горелый удивленно вытаращил глаза. «Отправиться туда? Ну зачем?» «Понимаешь, до этого я видел еще один сон», — смущенно пробормотал Ежевика. «Мне приснилось, что я встретил в лесу синюю звезду. Она сказала мне о каком-то новом пророчестве и о том, что на лес надвигается великая беда. Она сказала, что я избран». Ежевика не стал ничего говорить о котах из соседних племен. Горелый, конечно, не подчиняется воинскому закону, но тайные вылазки и встречи с соседями вряд ли придутся ему по душе. «Почему я?» — в смятении выдавил Ежевика. «Почему не Огнезвезд? Он бы точно знал, что делать!» Кот-одиночка ответил ему долгим, серьезным взглядом. «В свое время Огнезвезд тоже услышал пророчество», — заговорил он наконец. «Звездные предки предрекли, что огонь спасет племя, но не сказали, каким образом. Огнезвезд тоже не мог понять этого, даже не догадывался, что это пророчество о нем самом. Он узнал это только тогда, когда синяя звезда перед самой смертью рассказала ему». Ежевика посмотрел ему в глаза и не нашелся, что сказать. Он знал о огненном пророчестве, как знал о нем каждый грозовой кот, наряду с другими историями о подвигах своего предводителя. Но ему никогда и в голову не приходило, что сам Огнезвезд когда-то тоже переживал смятение и неуверенность. «В ту пору Огнезвезд был молодым воином, совсем как ты», — продолжал Горелый, словно прочитав мысли Ежевики. Он часто сомневался, правильно ли поступает. Это теперь он герой и спаситель леса. А когда-то его предназначение казалось таким же невероятным, как и твое. В чем бы оно ни заключалось? «Его пророчество исполнилось», — повторил Горелый. «Выходит, теперь настало твое время. Помни о том, что звездное племя никогда не говорит напрямик. Оно посылает нам пророчество, но не объясняет, как именно должны поступить. Звездные предки ждут. Верность и отвага помогут нам исполнить свое предназначение, так, как сделал это Огнезвезд». Ежевика был слегка удивлен тем, с какой уверенностью кот-одиночка, избравший жизнь вне племени, говорит о звездных предках. Словно почувствовал в его мысли, Горелый вдруг смутился и пробормотал. «Да, я не живу в лесу, но это еще не значит, что я не чту воинский закон. Это славный путь для благородных воинов, и я всегда готов защищать его наравне с лесными воителями». Увидев, что к ним приближается Огнезвезд с Крутобоком и Песчаной Бурей, Горелый тепло кивнул Ежевике. Тот тоже попрощался и посмотрел вслед четырем котам, которые перебежали через поляну и скрылись в гуще папоротников. Если сны были вещими, значит, ему предстоит задача невероятной трудности. Где искать соленую воду? Он знал только то, что нужно идти на закат. Он не знал, как долог будет его путь. Но что-то подсказывало, что ни один лесной кот еще не заходил так далеко. Слова Горелого снова прозвучали в ушах. «Выходит, теперь настало твое время. Неужели он прав?» — спросил себя Ежевика. «Что мне теперь делать?» И самое главное — видели ли трое остальных избранников сон про место, где тонет солнце? Все, кто любит серию книг «Коты-воители», приглашаю стать частью нашего фан-клуба «Коты-воители». Напишите в поиске YouTube «Коты-воители Анна Стрелец», и вы легко найдете этот канал. В клубе вы найдете полные версии книг «Коты-воители» в моей озвучке, тематические игры каждый четверг и душевное общение. Мы ждем вас, друзья! Глава 7. Ежевика осторожно выбрался из кустарника, растущего за деревьями над речным берегом, и потянул носом, вынюхивая кошачий запах. Следы грозового племени были старые. Зато с противоположного берега доносились свежие запахи речных котов. Надеясь, что никто его не заметит, Ежевика быстро сбежал по берегу к реке. Бурая вода плескалась у самых его лап. Целый день шел дождь. И хотя теперь тучи несколько посветлели и даже пропускали солнечный свет, в лесу стоял туман. Вода в реке поднялась и почти затопила каменную гряду, так что Ежевика не сразу собрался с духом прыгнуть на первый камень. Он шел повидать ласточку и урагана. Целый день он раздумывал о своем втором сне. И чем больше думал, тем больше убеждался в том, что воля звездного племени откроется им только после того, как они отыщут место, где тонет солнце. Сон был слишком живым, чтобы Ежевика мог просто выбросить его из головы. Он до сих пор чувствовал во рту привкус соли. Поэтому, когда брызги из-под лап попали ему на нос, он невольно сморщился, боясь слизнуть уже знакомую горечь. Они все четверо должны немедленно отправиться в путь. Шерсть ежевики потрескивала от странного нетерпения, которое требовало не дожидаться следующего совета. Если остальные трое котов тоже видели этот сон, их будет нетрудно уговорить. Он ни словом не обмолвился Белочке о своем втором сне. С одной стороны, ему было немного стыдно, ведь он обещал рассказывать ей обо всех знаках, посланных звездным племенем. Но с другой стороны, ежевика прекрасно знал, что если Белочка узнает о предстоящем походе, она непременно увяжется следом. Что подумает Огнезвезд, когда узнает, что ежевика сманил его дочь в путешествие к неведомой цели? Холодная вода лизнула лапы, когда ежевика перепрыгнул на первый камень и присел, готовясь к следующему прыжку. Прежде чем оттолкнуться, он снова посмотрел на противоположный берег. Несмотря на то, что племена теперь жили в мире, он вовсе не был уверен в том, что речные воины обрадуются незваному гостю. Хорошо бы суметь повидаться с ласточкой и ураганом до того, как его заметят остальные коты. Вздрагивая от холода, всякий раз, когда ледяная вода попадала ему на шкуру, ежевика кое-как перебрался на очередной камень, потом еще на один. Следующий валун оказался полностью скрыт водой. Лишь легкая рябь на волнах подсказывала место, где он должен находиться. Ежевика пристально уставился туда и прыгнул. Но когда он приземлялся, лапы его соскользнули с гладкого края камня. Ежевика в ужасе взвыл и ушел с головой под воду. Страх парализовал его, когда он снова очутился в бездонных сине-зеленых волнах из своего кошмара. Бешено размахивая лапами, он вынырнул на поверхность и с облегчением увидел знакомые камыши вместо песочно-желтых скал и мелкую рябь вместо огромных волн на поверхности серо-бурой воды. Течение несло его к противоположному берегу, и ежевика неистово замолотил лапами. Вскоре он уже нащупал гальку, а в следующий миг ему удалось встать и выбраться на мелководье. Тяжело пыхтя, он вылез на берег и как следует отряхнулся. Внезапно в ноздри ему ударил свежий запах речных котов. Ежевика нырнул в заросли папоротника, осторожно выглянул сквозь густые стебли и возблагодарил великое звездное племя. По берегу шли ласточка и ураган, именно те, кого он хотел увидеть. Ежевика выскочил из папоротников и весь дрожа вышел к ним. «Привет!» — поздоровался он. «Великое звездное племя!» Ураган оглядел его с головы до ног. «Ты купался?» «Я свалился с каменной гряды». «Ласточка, можно мне с тобой поговорить?» «Конечно. Ты точно в порядке?» «Да, да, все отлично. Скажи, ласточка, тебе больше ничего не снилось?» Серая кошечка озадаченно посмотрела на него. «Нет. А тебе?» «Снилось». Ежевика уселся на траву, чтобы удобнее было говорить, и торопливо рассказал брату с сестрой о месте, где тонет солнце, и о зубастой пещере. Рассказывая, он чувствовал, как волоски на его шубе снова шевелятся от страха. «Сегодня утром я разговаривал с Горелым. Вы его помните? Это кот-одиночка, который живет на ферме возле высоких скал. Он сказал, что место, где тонет солнце, существует на самом деле. И еще он сказал, что слова звездного племени всегда туманны. В верности воинская отвага помогут нам понять пророчество и твердо верить в то, что звездное племя желает нам только добра». «К чему ты это говоришь?» — прямо спросил ураган. «Я думаю, мы должны идти туда, где тонет солнце. — ответил ежевика, и в животе у него заурчало от волнения. «Там звездное племя скажет нам то, что нам нужно знать». Ласточка молча слушала, не сводя голубых глаз с его морды. Когда ежевика закончил, она медленно кивнула. «Мне кажется, ты прав, ежевика. Когда мы выступаем?» «Что?» — вскочил с земли ураган. «Вы что, спятили? Вы ведь даже не знаете, где это место!» Но ласточка только махнула хвостом. «Ну и что? Звездное племя поведет нас!» Ежевика взволнованно ждал. Если ураган воспротивится его плану, он может обо всем рассказать пятнистой звезде. И тогда речное племя никуда не отпустит ласточку. Серый воин расхаживал взад-вперед по берегу, возбужденно распушив хвост. «Вера и отвага, говоришь? Что ж, они нам в самом деле понадобятся, если мы отправимся туда», — пробормотал он. «Я до сих пор не уверен в твоей правоте», — сухо сказал он, наконец обернувшись к ежевике. «Но если ты ошибся, звездное племя пошлет нам знак повернуть обратно». Голубые глаза ласточки просияли. «Так ты идешь с нами?» «Попробуй меня отговорить», — мрачно буркнул ее брат и снова повернулся к ежевике. «Я, конечно, не видел никаких снов, но лишний воин в пути не помешает». «Конечно!» Ежевика так обрадовался их согласию, что и думать забыл о том, что звездное племя ни разу не упоминало об урагане. «Спасибо вам обоим!» «Когда уходим?» – спросил ураган. «Думаю, в ночь, когда на небе будет половина луны», – решил ежевика. «За это время мы успеем предупредить остальных». Поднявшись на лапы, он подошел к воде. Садящееся солнце алой полоской выглядывало из-за темных туч. Ветерок побежал по подсыхающей кошачьей шерсти, и ежевика снова содрогнулся. Но не от холода, а от мысли о предстоящем путешествии. «Я знаю, что Рыжинка тоже пойдет с нами, если я попрошу», — негромко сказал он. «Но как быть с Грачиком?» «Он скорее съест лисий помет, чем отправится в путь вместе со мной». «Но если нас не будет четверо, пророчество может не исполниться». «Грачик поймет это», — попытался успокоить его ласточка. Но ежевика нисколько не разделял ее уверенности. «Мы поможем уговорить его», — предложил ураган. «Каждый день на закате он приходит к нам за водой. Сегодня уже поздно, так что давай встретимся завтра и вместе потолкуем с ним». «Спасибо», — с благодарностью моргнул ежевика. Как ни странно, груз пророчества заметно полегчал после того, как он поделился им со старыми друзьями. «Думаете, он придет, несмотря на дождь? Ведь теперь у племени ветра снова есть вода». «Если не придет, — решительно заявила ласточка, — придумаем что-нибудь еще». Ночью дождь пошел снова. Ручьи, текущие по вересковой пустоши, наверное, снова наполнились водой. А значит, племя ветра больше не будет страдать от жажды. «А вдруг маленький оруженосец уже сегодня не придет за водой на территорию речного племени?» От этих мыслей ежевика так извелся, что на охоте белохвост поинтересовался, не завелись ли у него муравьи в шубе. Когда куча дичи была снова наполнена, ежевика ухитрился незаметно улизнуть из лагеря. Меньше всего на свете ему хотелось повстречаться с Белочкой и отвечать на ее расспросы. Солнце уже садилось, когда он достиг границы речного племени возле моста двуногих. Вскоре ежевика увидел двух речных воинов, которые взобрались на берег и, опустив головы, быстро перебежали через мост. Ураган сделал знак хвостом, и ежевика со всех лап понесся к ним. «Лучше нам спрятаться», — решил ураган. «Мы же не знаем, сколько воинов ветра придут сюда. А тебя никто не должен видеть». Ежевика кивнул. И все трое забрались под колючий куст, который рос неподалеку от того места, где воины ветра обычно пили воду. Прямо под ним шумом бурлила река. И, вырываясь из ущелья, била ключом коричневая вода. Ждать пришлось недолго. Вскоре Живика почувствовал сильный запах племени ветра. И сразу несколько котов показались со стороны четырех деревьев. Первым шел предводитель Звездный Луч. За ним следовали Одноус и какой-то незнакомый желтенький котик. Остальные коты шли на небольшом расстоянии. И сердце Ежевики тревожно забилось, когда он не заметил среди них Грачика, шагавшего рядом со своим наставником, Чернохватом. Воины ветра спустились вниз к реке и, рассевшись, принялись лакать воду. К досаде Ежевики Грачик оказался в самом центре группы и сидел слишком далеко, чтобы его можно было окликнуть, не привлекая внимания остальных. «Я схожу и приведу его», — вызвалась ласточка. Выскочила из-под куста и побежала к реке. Ежевика взволнованно смотрел, как она подошла к воинам ветра, поздоровалась и перекинулась парой слов с Росинкой, одной из старейшин племени. Они разговаривали вежливо, но без особой теплоты. И Ежевика невольно подумал о том, как долго еще продержится этот вынужденный союз. На самом деле, почему племя ветра и после окончания засухи продолжает пить воду на территории речного племени? Тем временем ласточка устроилась у воды рядом с Грачиком. Ежевика так и впился когтями в землю, когда увидел, что она снова выпрямилась, стряхнула воду с усов и побежала обратно к кусту. А Грачик остался на своем месте. Неужели оруженосец отказался? Или ласточка не сумела предупредить его о встрече? «В чем дело?» – зашипел он, когда серая кошка снова влезла под прикрытие ветвей. «Ты сказала ему?» «Все в порядке». Ласточка ласково потерлась подбородком о его бок. «Он сейчас придет. Просто он не может уйти на глазах у всех». Не успела она договорить, как Грачик попятился от воды, развернулся и поскакал вверх по склону. Его товарищи продолжали лакать воду. Отбежав на пару лисьих хвостов, Грачик остановился. Опасливо огляделся и быстро юркнул под куст, прежде чем кто-либо успел его заметить. Потревоженные им листья еще не успели стихнуть на своих ветках, а оруженосец уже заметил ежевику и злобно уставился на него своими зелеными глазами. «То-то мне показалось, что я учуял запах грозового племени!» – зарычал он. «Чего тебе надо?» Ежевика неуверенно переглянулся с ласточкой. Начало не предвещало ничего хорошего. «Я видел новый сон!» – нервно сглотнув, начал он. «Вот как!» – холодно поинтересовался Грачик. «А я ничего не видел. Почему это звездное племя посылает сны тебе, а не мне?» Ураган раздраженно ощетинил загривок. И Ежевика едва сдержался, чтобы не нагрубить. «Не знаю», — ответил он. Грачик негромко хмыкнул, но не произнес ни слова, пока Ежевика пересказывал ему свой сон. «Вчера к нам в племя приходил Горелый. Это кот-одиночка, который живет за вашей территорией. Он сказал, что знает про место, где тонет солнце. Мне кажется, звездное племя хочет, чтобы мы отправились туда. И мы должны отправиться как можно скорее, пока не сбылось пророчество и не стало слишком поздно». Грачик даже глаза выкатил от изумления. «Просто ушам своим не верю», — заявил он. «Ты хочешь, чтобы мы покинули свои племена и отправились неведомо куда? Да одному звездному племени известно, как это далеко. И все это только из-за того, что ты видел сон, которого никто из нас почему-то не видел. Ты спятил. А может, кто-то умер, и ты у нас стал предводителем? Ежевика понял, что не может выдержать его яда. Грачик повторял вслух его собственное мнение. «Я не пытаюсь быть предводителем», — еле слышно проговорил Ежевика. «Но мне кажется, звездное племя хочет от нас именно этого». «Я готова идти», — вмешалась ласточка. «Хотя мне тоже больше ничего не снилось». «В таком случае ты еще глупее, чем он», — отрезал грачик. «Что касается меня, то я никуда не иду. Меня скоро посвятят воины. Я слишком долго этого ждал и не собираюсь уходить из племени до окончания службы оруженосца». «Ну послушай, грачик!» — начал было ежевика. «Нет!» — с рычанием оскалил зубы оруженосец. «Я никуда не иду! Что подумает обо мне мое племя?» «Думаю, оно будет гордиться тобой», — ответил ураган. И желтые глаза его были серьезны. «Подумай, грачик, если нас и в самом деле ожидать какая-то небывалая беда, то какое племя может плохо подумать о том, кто пытался ей противостоять? Твои товарищи поймут, как сильна наша вера в звездное племя, и как уповаем мы на то, что предки-воители укажут нам правильный путь. Они поймут, сколько мужества потребуется от нас, чтобы исполнить свое предназначение». «Но ты-то не избран!» — огрызнулся грачик. «Тебя это все вообще не касается». «Возможно, я все равно иду», — ответил ураган. «Звездное племя не дает нам четких указаний, потому что ждет от нас веры и отваги», — повторил ежевика. «Эти качества необходимы каждому настоящему воину». «Пожалуйста, грачик!» — глаза ласточки сверкнули. «Без тебя все дело может окончиться неудачей. Не забывай о том, что ты избран, единственный оруженосец, которого отметило звездное племя. Предки-воители верят в тебя». Грачик заколебался. Алый закатный свет угас. Спустились сумерки. И ежевика почуял удаляющийся запах племени ветра. Грачику нужно было торопиться, пока товарищи не заметили его отсутствие. «Ладно», — наконец сказал оруженосец. «Я пойду». Он сощурил глаза и посмотрел на ежевику. «Только не вздумай указывать мне, понял? Сны с нами, но я не подчиняюсь твоим приказам». Ежевика быстро бежал по каменному туннелю, проложенному под гремящей тропой, расплескивая лужи, скопившиеся тут после дождя. Вокруг было темно и сильно пахло племенем теней. Он пришел сюда сразу после разговора с грачиком. Речные воины вызвались сопровождать его, но ежевика решил, что это будет слишком рискованно. Один он будет в большей безопасности, если сумрачные воины обнаружат его на своей территории. Выбравшись с другой стороны гремящей тропы, ежевика втянул носом в воздух, выискивая свежие запахи сумрачных воинов, но не учуял ничего, кроме вони заболоченной земли. Прижавшись животом к земле, он перебежал открытое пространство и юркнул под прикрытие кустарника. На территории племени теней почти не росло высоких деревьев, зато здесь были мелкие озерца с водой и густые заросли крапивы и ежевики. На каждом шагу лапы ежевики проваливались в вязкую почву, и он брезгливо ежился, чувствуя, как промокает шерсть на брюхе. «Неужели племя теней может тут жить?» – процедил он. «Фу, какая сырость! Как у них еще тут перепонки на лапах не выросли? Он прекрасно знал, где искать рыжинку. Однажды она рассказала ему об огромном каштане, который рос возле ручья, бегущего на территорию грозового племени. Глаза у сестры так и сверкали, когда она расписывала ему свое любимое дерево, где так здорово греться и гоняться по ветвям за белками. Тогда ежевика впервые понял, как она тоскует по деревьям грозового племени. Если повезет, он найдет рыжинку возле каштана. Заметив ручей, ежевика подполз вдоль берега, чтобы сбиться со следа сумрачных воинов. Он несколько раз, стиснув зубы, заставлял себя брести прямо по воде. Завидев впереди патруль, ежевика забился в заросли осоки и сидел там до тех пор, пока коты не прошли мимо. Их запах не растаял вдали. Вскоре после этого он, наконец, увидел каштан. Длинные корни дерева переплетались над землей и спускались в воду. Ежевике показалось, будто он почуял запах сестры. Но под густым шатром листьев было так темно, что он ничего не увидел. «Рыжинка!» — негромко окликнул он. «Ты здесь?» Вместо ответа что-то тяжелое обрушилось на него, сбив с лап. Ежевика испуганно взвизгнул и тут же замолчал, уткнувшись носом в мокрую землю. Чья-то лапа с едва выпущенными коготками опустилась ему на шею, и тихий голос проворчал на самое ухо. «Что ты здесь делаешь, безмозглый клубок шерсти?» Ежевика с облегчением перевел дух. Тем временем коготки спрятались в подушечку лапы. Тяжесть исчезла, и ежевика смог подняться на лапы. Рыжинка сидела на корне дерева и сверху вниз смотрела на брата. «Если бы тебя поймали, то порвали бы!» – прошипела она. «Что на тебя нашло?» «Кое-что случилось. Я видел еще один сон!» Выпалил ежевика и быстро рассказал сестре обо всем. Рыжинка поудобнее устроилась на своем корне. «Значит, Горелый говорит, что такое место существует», промурлыкала она, когда он закончил. «И, по-твоему, звездное племя хочет, чтобы мы туда отправились? Оно просит совсем немного, тебе не кажется?» У ежевики поникли уши. «Хочешь сказать, что никуда не пойдешь?» Сестра раздраженно дернула хвостом. «Разве я это сказала? Разумеется, я пойду. Но не могу сказать, что мне это по душе. И потом, при чем тут ураган? Почему он лезет не в свое дело? Звездное племя его не избрало». «Я знаю», вздохнул ежевика. «Но разве его остановишь? Кроме того, он хороший воин. И нам может понадобиться его помощь. Кто знает, что встретится нам по пути. И еще, они с ласточкой живут вместе. Наверное, это от того, что у них нет матери, а отец из другого племени». «Без тебя понимаю», — огрызнулась рыжинка. Голос ее прозвучал сухо. Но ежевика понял, что хотела сказать сестра. Ее отец был мертв, а брат с матерью остались в грозовом племени. Наверное, в племени рыжинка до сих пор чувствует себя чужой. Но ежевика знал, что гордость не позволяет сестре даже голосом выдать своего одиночества. А еще он знал, что рыжинка полна решимости быть верной воительницей племени теней. «Ты сослужишь добрую службу своему племени, если отправишься с нами», — напомнил он. «Верно!» – слабое воодушевление в голосе рыжинки становилось все заметнее. «Раз звездное племя выбрало именно нас, значит, мы именно то, что нужно. Мы можем сделать то, чего не могут другие». Она спрыгнула со своего корня и приземлилась на мягкую землю возле ежевики. «В племени теней полно сильных воинов для патрулирования. Они смогут какое-то время обойтись без меня. Когда выступаем?» Ежевика ласково заурчал. «Еще не сегодня. Я сказал остальным, что лучше всего выйти в ночь, когда на небе будет половина луны. Увидимся возле четырех деревьев». Рыжинка восторженно замахала хвостом. «Я буду готова. А теперь, — добавила она, — давай-ка я провожу тебя до границы. Что будет с миссией звездного племени, если одного из избранников освежуют за вторжение на чужую территорию?» Если ты еще не подписан на мой YouTube-канал, ищи меня под именем «Готовим вкусняшки». Здесь новая серия «Котов-воителей» каждую субботу. Присоединяйся! Глава 8. Кервиль лучше всего искать у Змеиной горки, бросила через плечо Пепелица, хромая по затененной папоротниками тропинке. Но из-за этого проклятого барсука мы не можем туда пойти. «А он все еще там?» – спросила Листвечка. Сегодня они с целительницей отправились собирать лечебные травы. Солнце ослепительно сияло на вновь прояснившемся небе. Недавние дожди оживили всю лесную зелень, и Листвечка, следовавшая по узкой тропинке следом за своей наставницей, наслаждалась приятной прохладой под лапами. «Сегодняшний рассветный патруль это подтвердил», — ответила Пепелица. «Гляди в оба, иначе...» «Ага!» Она вдруг бросилась в папоротники и взлетела вверх по песочному склону, на котором росло несколько кустиков каких-то сильно пахнущих растений. Цветы уже цвели, но Листвечка сразу узнала большие широкие листья, а принюхавшись, учуяла сладковатый запах кервеля. «Ну-ка, расскажи, для чего мы используем эту травку?» – потребовала Пепелица. И, не теряя времени, принялась подгрызать стебли у самой земли. Листвечка прищурилась, вспоминая. «Сок листьев лечит гноящиеся раны», – ответила она. «А при болях в желудке хорошо пожевать корни». «Отлично!» – промурлыкала Пепелица. «А теперь выкопай-ка несколько корешков, только не слишком много, а то что же останется на будущее?» Она продолжала отгрызать стебли, а Листвечка принялась царапать когтями землю, выкапывая корешки. Вокруг одуряюще пахло кервелем, и вскоре у Листвечки слегка закружилась голова. Но как раз в этот момент она учуяла какой-то новый запах. Он был чем-то похож на едкую вонь гремящей тропы, но немного другой. Листвечка подняла глаза и заметила тонкую струйку дыма, поднимавшуюся чуть ниже по склону, прямо над кустом сухих папоротников. «Смотри, Пепелица!» – испуганно окликнула она, показывая хвостом. Целительница посмотрела в ту сторону и застыла, ощетинив шерсть на загривке. Голубые глаза ее вспыхнули. «Великое звездное племя!» «Нет!» Выдохнула она и, неуклюже припадая на больную лапу, бросилась к горящему папоротнику. Листвечка кинулась следом и в несколько прыжков обогнала свою наставницу. Она была уже рядом с папоротниками, когда какая-то яркая вспышка вдруг ослепила ее. Прежде чем зажмурилась, Листвечка успела заметить, что из земли торчит что-то блестящее и яркое. Какая-то остроконечная штуковина из того хлама, которым пользуются двуногие. Солнце светило прямо на нее, а стоящие позади папоротники медленно чернели, испуская в небо легкое облачко дыма. «Огонь!» – вскрикнула Пепелица, поравнявшись с Листвечкой. «Скорее!» В тот же миг папоротник вспыхнул пламенем. Волна жара заставила Листвечку отпрянуть. Повернувшись, чтобы броситься на утек, она вдруг заметила, что пепелица застыла на месте и завороженно смотрит, как рыжие и алые языки жадно пожирают сухие стебли папоротников. Неужели ее парализовало страхом? Песчаная буря рассказывала Листвичке о том, как однажды ужасный пожар прокатился по лагерю грозового племени. Пепелица тогда спаслась, но несколько других котов погибли в огне. А для целительницы пожар страшнее вдвойне, ведь больная лапа не позволяет ей бежать наравне с другими. Но тут Листвичка заметила, что глаза пепелицы расширены совсем не от страха. Дрожь побежала по телу ученицы, когда по отсутствующему взгляду своей наставницы она поняла, что пепелица получает знамение от звездного племени. Тем временем огонь начал угасать, так же стремительно, как и вспыхнул. А Листвичка с облегчением перевела дух. Пламя стихло, превратилось в пылающие угли и начало мерцать. А стебли папоротников осыпались хлопьями пепла. Пепелица резко шагнула назад. Увидев, как сильно она хромает, Листвичка кинулась к наставнице, крепко прижалась бочком к ее боку и помогла сесть. «Ты это видела?» – прошептала пепелица. «Что, пепелица?» «В огне! Прыгающий тигр! Я его ясно видела! И огромную голову, и бегущие лапы, и черные, как ночь, полосы на спине!» — хрипло заговорила целительница. «Это знамение, посланное звездным племенем. Огонь и тигр. Это должно что-то значить. Но что?» Листвичка только покачала головой. «Я не знаю», — призналась она, чувствуя себя испуганной и беспомощной. Отмахнувшись от Листвички, пытавшейся ей помочь, пепелица с трудом поднялась на дрожащие лапы. «Нужно немедленно возвращаться в лагерь. Я должна обо всем рассказать Огнезвезду». Вернувшись в лагерь, целительница с ученицей нашли Огнезвезда в пещере под скалой. Остановившись перед входом, за навешенным пологом лишайника, пепелица громко окликнула. «Огнезвезд, мне нужно поговорить с тобой». Войдя в пещеру следом за целительницей, Листвичка увидела, что отец сидит возле дальней стены на подстилке из свежего мха. Он резко вскинул голову, словно пепелица пробудила его от сна. Потом вскочил и потянулся, высоко выгнув спину, так что мышцы заходили под его огненно-рыжей шкурой. «Чем я могу вам служить?» Пепелица медленно подошла к нему, а Листвичка скромно уселась возле выхода и обвила хвостом лапки, пытаясь справиться с подступающей тревогой. Сегодня она впервые увидела, как пепелица получает послание от звездных предков. Но ей было не по себе от того страха, который застыл в глазах наставницы, когда они бежали в лагерь из сырой зелени леса. «Звездное племя послало мне знамение», — начала целительница, коротко описав, как штуковина двуногих поймала солнечные лучи и подожгла папоротники. «В пламени я увидела скачущего тигра. Огонь и тигр, соединившись, пожирали папоротник. Если эта сила вырвется на свободу, она уничтожит лес». Огнезвезд сидел перед ней, подвернув лапы под грудь, и так пристально смотрел на целительницу, что Листвичке на миг показалось, будто серая шерстка пепелицы сейчас задымится, подобно папоротнику, вспыхнувшему от горящих лучей солнца. «Как ты истолковываешь этот знак?» «Я пытаюсь его понять», — пробормотала пепелица. «Я не уверена, но помнишь старое пророчество о том, что огонь спасет племя? Огонь означал тебя, Огнезвезд». Предводитель грозового племени изумленно посмотрел на нее. «Ты думаешь, это опять я?» «Хорошо, пусть так. Но при чем тут тигр?» «Тигром называл себя Звездоцап. Он возглавил тигринное племя. Но Звездоцап мертв!» У Листочки тревожно засосало в животе, когда отец упомянул имя жуткого кота, пролившего реки крови ради своей неутолимой жажды власти. «Допустим, он мертв, но его сын пока еще жив», — тихо возразила Пепелица и покосилась на Листочку, словно не была уверена в том, что этот разговор предназначается для ушей ученицы. Листочка застыла на месте, горя желанием во что бы то ни стало дослушать все до конца. «Ежевика?» — вскричал Огнезвезд. «Уж не хочешь ли ты сказать, что это он уничтожит наш лес? Уймись, Пепелица! Ежевика — преданный воин. В этом он ничем не отличается от остальных». «Но было время, когда ты в нем сомневался», — пошевелив хвостом, напомнила Пепелица. «Это было очень давно и больше не повторится. Или ты забыла, как он сражался за нас в битве с кровавым племенем?» Листочке нестерпимо захотелось заступиться за ежевику, но она знала, что не имеет права открывать рот. Она не могла похвастаться тем, что хорошо знает молодого воина. Но все ее существо кричало сейчас. «Нет, ежевика никогда не причинит вреда ни своему племени, ни родному лесу!» «Думай головой, Огнезвезд!» — раздраженно прошипела Пепелица. «Я, кажется, не говорила, что лес погубит именно ежевика. Но кто же тогда тигр, если не он?» «Постой-ка! Если тигр — это сын Звездоцапа, то огонь — это дочь Огнезвезда!» Листочка подпрыгнула так, будто ее барсук укусил. «Успокойся! Не о тебе речь!» Пепелица обернулась к ней. И Листочка заметила слабую улыбку в ее глазах. «Уж за тобой я как-нибудь присмотрю, не сомневайся!» Она снова повернулась к Огнезвезду и добавила. «Нет, я говорю о Белочке. У нее и шубка рыжая, совсем как у тебя». Как только Листочка поняла, куда клонит целительница, ее облегчение тут же сменилось ужасом. Неужели ее родной сестре, которая для нее дороже всех на свете, предназначено совершить нечто ужасное? Неужели ее имя будет проклято всеми лесными племенами, как имя Звездоцапа, которым королевы пугают своих непослушных котят? «Моя Белочка! Я знаю, она упряма и взбалмошна, но...» Не на шутку встревожился Огнезвезд. Листочка видела, что только огромное уважение к целительнице не позволяет отцу отмахнуться от ее подозрений, которые жалили его больнее мышиной желчи. «И что ты предлагаешь делать?» — беспомощно спросил он. «Это твое дело, Огнезвезд», — покачала головой Пепелица. «Я могу лишь пересказать тебе то, что открыло мне звездное племя. Огонь и тигр объединятся, и беда придет в лес. На твоем месте я бы не торопилась оповещать племя. По крайней мере, до тех пор, пока я не получу еще одного знамения. Сейчас мы можем лишь посеять страх. А что может быть хуже паники?» Пепелица повернула голову и устремила ледяной взгляд на Листочку. «Поклянись верностью звездному племени, что никому не скажешь ни слова!» «Даже Белочке?» — нервно переспросила Листочка. «Особенно Белочке!» «Должен сообщить Крутобоку», — вмешался Огнезвезд. «Песчаной буре!» «Великое звездное племя! Что-то она скажет!» «Ты прав, Огнезвезд!» — кивнула Пепелица. «Надо будет держать этих двоих подальше друг от друга!» Бормотал себе под нос Огнезвезд. Листочка видела, что отец разрывается между долгом перед племенем и привязанностью к дочери и молодому воину, который когда-то был его оруженосцем. Она ученица, он воин. Так что это будет нетрудно, продолжал Огнезвезд. Постараемся как следует занять обоих, да так, чтобы они не пересекались. Возможно, вскоре звездное племя пошлет другой знак и сообщит, что опасность миновала? Спросил он с надеждой, глядя на пепелицу. Возможно, без особой уверенности ответила целительница. Она поднялась и взмахом хвоста подозвала к себе Листвечку. В таком случае ты первый узнаешь об этом. Она почтительно склонила голову и вышла из пещеры. Листвечка хотела двинуться следом, но вдруг запнулась, а потом со всех лап бросилась к отцу и зарылась щекой в его шерсть, пытаясь утешить его и самой найти утешение. Глаза их встретились, и она увидела в отцовском взгляде отражение собственной тоски и непонятного страха. «Листвечка!» — позвала снаружи пепелица. И мгновенная близость была разрушена. Листвечка поклонилась предводителю и оставила его в одиночестве ждать новых пророчеств звездного племени. Читала Анна Стрелец, 2019 год. А теперь время игры. Сегодня это будет анаграмма. Для тех ребят, кто играет с нами впервые, я расскажу, что это такое. Анаграмма – это слово или словосочетание, образованное путем перестановки букв. Например, пила и липа, пост и стоп. Напоминаю, что игры у нас проходят на YouTube в видеоформате. Поэтому, ребята, которые слушают мои аудиокниги на других ресурсах, чтобы вам принять участие в игре и увидеть задание, необходимо найти мой канал на YouTube. Он называется «Готовим вкусняшки». Видео, в котором есть эта игра, называется «Коты-воители. Полночь. Главы 5-8». А теперь покажу задание. Сегодня в нашей анаграмме зашифровано название места, то, как его называли коты, куда двуногие забрали против его воли белыша. Помните эту историю? Надеюсь, что да. Как вы видите, задание состоит из двух слов. Вам осталось переставить буквы в правильном порядке и написать мне в комментариях, что это за место. Как всегда, жду вас в следующий вторник на новую серию манги «Звездоцап и Саша», а в четверг на новую игру. Подписывайтесь на наш клуб «Коты-воители», кто еще этого не сделал. Обязательно с колокольчиком, чтобы знать о всех новых видео. Ссылочки я оставлю в описании к этому видео, а также в подсказках. Это значок информации в правом верхнем углу видеопроигрывателя. Не уходите далеко, впереди много интересного.